Агрессивность самцов. Коты часто дерутся из-за территории и кошек. В этом виноват их тестостерон. Кастрация может предотвратить это, особенно если производится по достижении половой зрелости в возрасте 6-7 месяцев, максимум до года. Достижение социальной зрелости кошки также может привести к вспышке драк между котами в доме, где они до того существовали вполне мирно. Если у вас пара котов, которые достигают социальной зрелости примерно в одно время, внимательно следите за признаками пассивной агрессии. Только потому, что коты не рычат, не шипят и не дерутся, нельзя сказать, что все в порядке. Внимательно следите за кошачьими лотками и изменениями в территориях. Кот, живущий по соседству, тоже может вызвать вспышку агрессии. Если вы выпускаете ваших кошек погулять, они могут подраться с другими котами. Если ваш кот не выходит из дому, даже вид незнакомого кота, разгуливающего по двору, может вызвать вспышку агрессии по отношению к другим животным и людям в доме, а также кот может начать усиленно метить свою территорию. План действий. Чтобы избежать любых проявлений агрессивности между самцами, вам необходимо кастрировать котов. Кроме того, нужно так организовать пространство, чтобы у каждого из котов была своя территория. Увеличьте количество вертикальных зон. Добавьте лотки и наблюдайте за изменением поведения котов, особенно если у вас живет несколько доминантных самцов, тем более, когда они достигают социальной зрелости. Можете повесить колокольчик на ошейник кота, который склонен к агрессии, чтобы всегда знать, где он находится. Это также поможет его потенциальным жертвам вовремя уйти с дороги. Разделяйте агрессивных котов, пока точно не выясните причин их поведения. В зависимости от напряженности проблемы, вам может понадобиться перепознакомить котов. Смотрите главу 4. К сожалению, есть коты, которые просто не могут ужиться вместе и требуют разделения. Коты, которым позволено выходить из дому, возвращаются очень возбужденными. Чтобы этого избежать, держите их дома. Если агрессия между вашими котами вызвана появлением незнакомого кота в округе, следуйте советам из главы «Непрямая агрессия».